Практически сейчас у него нет туберкулеза. Почему? Этого я тоже не знаю. Он улыбнулся, развел руками. А вы не можете мне объяснить, почему во время войны зарубцевались все язвы? Он спросил это у матери. Вообще профессор разговаривал не с ним, а с матерью, как будто речь шла не о нем и как будто его вообще не было в кабинете. Но мать не могла ему этого объяснить, и он, Алеша, не смог бы, даже не знал, что все язвы зарубцевались. Его не интересовали чужие язвы. Что же дальше? Дальше будет так. Всю жизнь при рентгенировании у него будут фиксировать очаг, затемнение в правом легком, спрашивать, в чем дело, что и почему. Всю жизнь ему будут задавать этот вопрос. Но туберкулеза у него нет, смею вас уверить. Молодой человек вполне здоров. На прощание профессор снизошел до него, похлопал по плечу. Алексей успокоился, понемногу пришел в себя. Через некоторое время, особенно когда война закончилась, все это происшедшее с ним стало казаться дурным сном, наваждением. Тесная монашеская келья, гнилостный запах озера Неруч, дикие кошки, мечущиеся в опустелом гостином дворе, покойники, накрытые простынями, которых везли по коридору в железнодорожной больнице, тихо щелкающий ключ ординаторской, затерханные обложки сказок, которые он, стыдясь, оборачивал газетой. Он охладел к сказкам. Нужно было наверстывать другое чтение. То умное, что требовалось по программе старших классов, и то глупое, что равно забаве, но было пропущено им в угрюмую пору. Вдруг, например, обнаружилось, что у «Трех мушкетеров» есть продолжение 20 лет спустя, 10 лет спустя. И пусть продолжения не были столь же увлекательны, как начало, они очень соответствовали его настроению после болезни, после войны, 20 лет спустя, 10 лет спустя, а дальше. Но дальше было так далеко, что и не имело смысла загадывать. Он забыл о сказках. Пожалуй, это лишь однажды и косвенно напомнило о себе, когда в конце первого курса выяснилось, что предстоит летняя практика, что нужно будет собирать сказы, и он решил, что поедет за ними на север. Его еще более разморили все эти промелькнувшие чередой воспоминания. А слово, с которого следовало начать статью, не являлось. Он хотел уж было плюнуть, не идет так не идет, отложить на завтра, может быть, завтра утром на свежую голову само пойдет. Но утром надо было сдать готовую статью в секретариат, он не успевал никак. Протянул руку к связке тетрадей Дедвика, он в них даже заглянуть не удосужился, и зачем? Не развязывая бечевки, отогнул уголок страницы, прочел там выведенное круглым и крупноватым, будто детский, стариковским почерком. По рассказам самих скифов, Геродот описывает страну, в которой находится золото, как одну из самых холодных земель, за которой лежащие к северу пространства никому не известны, потому что воздух там полон перьев, из-за которых ничего не видно. Однако же он поясняет, что перья, о которых ему рассказывали скифы, в этой стране летают зимою и летом, хотя летом их меньше, чем зимой. Алексей улыбнулся невольно. Снег. Посмотрел в окно. Кажется, жара к вечеру немного спадает. Неужели тут бывает зима, бывает снег? Отлистал еще несколько уголков. Золото — зарни, серебро — эзысь, олово — озысь, медь, эрген, железо, керт, сталь, емдон. Даже сталь? Но если Дедовик записывал эти слова в окрестностях Пычима, в деревнях от местных жителей, то это живой язык, а если живой, то не чудской. Ведь чуть была да сплыла, исчезла, под землю ушла, живьем закопалась. И тут Алексей вдруг понял, отчего у него никак не идет статья. Да все от того, что он ворошит старье, никак из него не выберется, погряз в нем, увяз, засосало его, ног не вытянешь, не то что мыслей. Все старье. Вот эти тетради в клеенчатых обложках, в которых Геродотовы сказки, чугунная пепельница с русалкой, которой уже полвека просто формочка сохранилась, ее и отлили заново, Пычимскую Венеру, и газета «Северная звезда», хотя и достаточно свежая, позавчерашняя, даже с его собственной статейкой, но наизнанке ее совсем непостижимым образом возник этот Никинет из Мичигана. Да и сам он хорош.